вечер. Слава нашему Господу. Сегодня мы с Божьей помощью заканчиваем послание к евреям. И я буду комментировать 17 стиха до конца главы. Давайте мы откроем это место. Послание к евреям, 13 глава, с 17 стиха и дальше. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, чтобы мы уверены, ибо мы уверены, что имеем добрую весть, потому что во всем желаем вести себя честно». Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего, Иешуа, Мессию, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иешуа, Мессию. Ему слава во веки. Аминь. Прошу вас, братья, примите это слово увещевания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. В данном смысловом отрывке речь идет о духовной зрелости, о том состоянии, в которое должен попасть человек, который решил жить по заповедям Божьим, человек, который принял в свою жизнь законы неба. Он также должен понимать, что есть люди, которые помогают духовно расти, и не только это. Поэтому автор послания призывает людей повиноваться наставникам и быть покорными. Я думаю, что это наиболее сложная вещь, которая дается верующим людям. Не всем есть, наверное, какие-то, не то чтобы исключения, но невысокий процент людей, не знаю какой, но их меньше, чем остальных, которые действительно готовы повиноваться и делают это. Думаю, что большая часть людей внутри себя имеет некие причины к этому неповиновению. Возможно, это связано с тем, что человек изначально не хотел повиноваться Богу, под действием или под давлением каких-то жизненных обстоятельств он все-таки склоняет свою шею, он заходит в этот маршрут, но время от времени в нем прорываются вот эти ветхие нотки его жизни. То есть его неповиновение Богу выражается в неповиновении человеку. Вообще в Писании написано, что неповинующийся человеку, он не повинуется Богу. Имеется в виду, естественно, пресвитера, пастыря, старейшины, любого рода руководители общин и люди, которые наделены духовной властью. Иногда приходится даже сталкиваться с тем, что люди оспаривают эту духовную власть, и об этом мы тоже говорили. В Писании есть хороший пример, когда взбунтовался Дафан и Аверон, и Корей тоже против Моше. Они сказали, а что только с тобой Бог говорит? Разве с нами Бог не говорит? И Бог тогда говорит, говорю, но не так, как с Моше. И всегда возникает в этот момент у человека претензия к Богу. А почему-то ты со мной не так говоришь, как с ним. А чем это он лучше? Посмотри внимательно на жизнь такого человека. В принципе, можно заметить, если брать жизнь Моисея, как пример, а мы сегодня будем обращаться еще к книге Исход, Это человек, который действительно сумел отказаться от высшего положения в обществе, от лучших условий жизни, питания, то есть бытовой, финансовый, любой вот уровень, он пренебрег этим, потому что чувствовал связь со своим народом. Я верю, что искренние служители, то есть те люди, которые стали служить Богу не потому, что это престижно или модно, или выгодно. Был такой период, наверное, когда это было выгодно. Я думаю, что земных корыстных причин может быть тысяча и одна. Почему люди это делают? Кто-то из зависти. Кто-то из того, что из-за того, что слишком амбициозен и считает, ну как это? Я и это мог бы. Да? И, конечно, такие люди будут дискредитировать позицию служителя, но это не значит, что в мире не остается людей, которые служат Богу вот так, как это делал Моисей, ради того, чтобы быть со своим народом. Точно так же Павел, да, Рабби Шауль, он говорит: «Я готов быть отлучен навеки от Мессии, только бы мой народ был спасен». То есть, тоже пример из Нового Завета человека, который отказался от престижной позиции в Синедрионе, уважение людей променял на презрение, но пошел за истиной, пошел за правдой. И его, как мы помним, да, изучая послание к Коринфянам, тоже как бы коринфяне говорят: «Да кто ты такой вообще?» Он им говорит: «Ребята, я родил вас вообще-то. Я родил вас в Боге. Я вас кормил, питал, я там не спал». Все что угодно, да? К вам приходят, кто попало, вы их слушаете, отдаете им все, что у вас есть, а человека, который действительно заботится о вас, ставите ни во что. Помните, он пишет, что у вас наставников много, а отцов нету. Поэтому я верю, что люди должны повиноваться тем наставникам, которые действительно являются отцами для своей паствы. Я думаю, стоит также отметить, что иногда у людей возникают притыкания в области характера человека. Я знаком просто со служителями, которые, ну, скажем так, такого меланхоличного склада. Да, меланхолик он. Его вроде как, ну, ничего не волнует. Он переживает очень сильно, но все это внутри. Это не видно снаружи. Другой человек, напротив, слишком вспыльчивый. Как Петр, например, да? И человек говорит: «Не, ну что это разве? Вот это что, это служитель? Что-то он так себя ведет?» Да? Притыкаются. Нужно понять, что в общине, как бы, все человеки, все люди. Поэтому и написано: вам не полезно будет, если не будем мы повиноваться своим наставникам. То есть это не для него плохо, это для меня плохо. Это со мной Бог будет говорить потом. Почему я так поступал? Почему я мешал? Вместо того, чтобы помогать. Написано в Писании: будьте покорны. Давайте посмотрим, а что есть непокорность. Как квалифицирует Библия непокорность? Вот с чем она его сравнивает? С чем она сравнивает состояние непокорности? Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 15 главу. Стихи довольно известные, но стоит напомнить их. Этот эпизод был, когда через Самуила Бог сказал Саулу уничтожить все заклятое, то есть все, что было предано Херем, нужно было уничтожить. Но Саул оставил самое лучшее я вам скажу, как это было. 15 стих. И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучшее из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему, а прочее мы истребили. То есть они оставили самое классное, самое лучшее. Говорят, не, ну это же для жертвоприношения. Хотя там люди резали и ели прямо с кровью. То есть Самуил это останавливал. Он приходит и говорит, что это за блеяние овец в моих ушах. Не, ну это как бы пожалели, ну жалко. Ну что ж добро пропадать будет? Ну вам же сказали. Ну добро же пропадает. И люди тем более. Ну как, а что люди? И вот они как бы прикрываются тем, что вот это лучшее, это не для нас. Это для Господа. Очень часто люди сегодня делают вот похожие вещи. Это не для меня, это для Господа. Но это неправда. Теперь, давайте мы еще заглянем в книгу Левит, 22 глава, 25 стих. Очень важное место. 22 глава, 25 стих, книга Левит. «Из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволения». Амин. Закон однозначно говорит, что такие животные непригодны в жертвоприношение Богу. Это та причина или как бы, тот признак, по которому мы легко определяем, что на самом деле они оставили это для себя. Это нельзя было приносить. И люди это знали. Книга Левит рядом находится. В то время, я абсолютно уверен, люди были достаточно осведомлены. И если сказали это нельзя, то нельзя. Это херем. Знаете, что интересно, что вот в этой ситуации Саул, он как бы идет на поводу у народа. Вторая ситуация, похожа на эту, была, когда он сам заклял Йоханан, его сын, но он не знал. На самом деле, не слышишь, Йонатан, спасибо. Йонатан не знал, что Саул произнес заклятие. И он хотел его убить, собственного сына. Вы понимаете? Народ не дал. Так вот, во второй ситуации 100% он тоже был неправ. Если человек не слышал заклятия, он свободен от него. Более того, Бог даровал ему победу. Конечно. Конечно. Послушайте, я хочу все-таки подойти к тому, чтобы объяснить, что такое непокорность, но я отвечу на немой вопрос сестры Инны, как определить по аналогии. Это как метод называется «гзера-шава», то есть метод аналогии. Например, если женщина произносит обет или какое-то заклятие, а муж не слышал, и прошли сутки, даже могут больше пройти. Если она ему не говорила, и потом он узнал, он имеет право это отменить. Но если он слышал и промолчал, оно вступает в силу тогда. Здесь точно так же. Человек не слышал. Как он мог знать, что это нельзя? Его не за что судить. Он не слышал этот приказ. Я уверен, если бы слышал, он не стал бы этого делать. Он просто взял мед, да, просветлели у него глаза. Итак, далее Шмуэль говорит Шаулю, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тока овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление тоже, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Теперь обратите внимание. Писание говорит, что послушание лучше, чем жертва, которая лежит на алтаре. Очень часто люди говорят, тебе, как бы, я же приношу жертвы, я же служу, я же делаю то, а ты недоволен. Но знаете, как хорошо и как легко, когда ты говоришь всего один раз, и человек это делает. А кто-то привык это делать, когда уже 10 раз сказали, повысил уже голос, уже ты просто теряешь всякое самообладание. И тогда человек делает, но уже с обидой и как бы недовольством, что-то вы меня заставляете, что-то меня кричите. Не понимая, что человека на самом деле, ему помогают быть ближе к Богу, ему помогают занять позицию левита, служителя просто. Но как бы в его внутреннем человеке отсутствует это понимание, к сожалению. Люди думают, что сама по себе жертва Богу важнее, чем повиновение, послушание. Это большая ошибка. Писание говорит, нет. Послушание и повиновение выше, чем жертвоприношение. Иногда бывает, что и само жертвоприношение может стать идолом. Точно так же, как и само служение или позиция, которую занимает человек в теле Мессии, может стать идолом. Она тогда заслоняет Бога. Все, что он делает, Бог не принимает. И здесь вот есть два слова. Непокорность и противление. В нашем тексте то же самое. Покорность и повиновение. Видите? То есть те же два слова в 17 стихе. Повинуйтесь и будьте покорны. Неповиновение и непокорность. И Писание это сравнивает с волшебством, колдовством. Что делали с колдунами в Израиле? Или с колдуньями? Сжигали. Да. Понятно, что никто этого делать не будет, но это же все потом придет на суд Божий. Понимаете? И там написано, что Бог не благоволит к таким людям. Если от Саула отнято было царство, то есть, что такое быть царем? Это взять на себя ответственность за огромную группу людей, правильно? Обеспечивать им безопасность, питание, условия жизни, наладить экономику, многие другие вещи. Почему человек должен быть послушным и покорным? Потому что такие люди пекутся о его душе. Сегодня, если вы возьмете в этом мире, кроме служителей Божьих, никто не печется о душах людей вообще. Душа человека давно стала разменной монетой. Ее покупают, продают, перепродают и зарабатывают на этом. Есть такая категория людей, они называются психологи. Они как бы призваны или как бы профессионально могут работать с душой человека. Психос – это душа на греческом. Психолог – это человек, который занимается лечением или профилактикой именно этой части человека. Знаете, что интересно? Даже атеисты, неверующие люди ходят к психологам. Если Бога нет, зачем ты ходишь к психологу? Если ты в это не веришь, так и души тогда же нет, наверное. А зачем ты к нему ходишь? Где логика тогда? И где-то 3 года назад мы с Ирой были на лекции одной. Эту лекцию проводил бывший профессор по психологии, который проработал в Голливуде психологом около 30 лет. Очень много. Он уже в возрасте, еврей. Уверовал он, если мне не изменяет память, в 72-м году. И он перестал заниматься просто психологией. И я в свое время когда-то читал и введение в психоанализ. Я интересовался просто этими вещами. Читал Фрейда, знаком как бы с его методами и подходом вообще к психологии человека, а он считается отцом психологии, он как бы такой базовый индикатор. И я у него спросил, скажите, вот насчет Фрейда все, он говорит, полная чушь. Это профессор, дипломированный, который отучился и работал. У него час стоил там от $300-$400. Ну, их не час, у них там меньше, это академический час. 40-45 минут. То есть люди готовы платить сумасшедшие деньги, ходить на эти сеансы, чтобы им как бы помогли выровнять и сбалансировать своего внутреннего человека. Почему бы не обратиться к заповедям, которые регулируют эту часть и помогают людям действительно стать лучше? На самом деле психолог не решает вопрос человека. Где-то тоже 2 года назад, может быть 3 года назад, здесь в Израиле один из моих друзей, пастор, у него была депрессия довольно длительная. И как бы трудный период, я помню, я был за границей и узнал об этом по WhatsApp. Я когда прилетел, сразу поехал к нему домой. Пообщались мы, поговорили. И как бы... И он мне рассказал, говорит, я к психологу ходил. Я говорю, что он тебе сказал? Он мне сказал завести любовницу. А он говорит, слушай, ну я не могу, я пастырь. Да, говорит, ты не понимаешь, тебе надо любовница там... Давай ему объяснять. Я говорю, слушай, зачем ты вообще к нему пошел? Ну, как бы, по врачам вот его направили, да, туда. И, как бы, курьезные вещи, вы понимаете. Ну, понятно, что человек этого не сделал, и все, но, как бы, что советуют вот психологи? Если взять, например, 10 лет назад еще, то время, когда не было такого засилья, как сегодня, вот этих меньшинств всех, да, то, допустим, если однополая пара приходила к психологу и говорила, что у них проблемы на работе или в социуме, их как бы, ну, не принимают, их не... то психолог советовал им как бы определенные шаги к преодолению или выставлять блоки на эти вещи. Но он никогда не говорил им, что это грех мужеложества, что это надо прекратить, и тогда решатся все проблемы. Вот почему это, ну вот 2 примера. Почему я, оба примера, кстати, сводятся к одному и тому же, как вы заметили. Почему? А потому что у Фрейда именно на этом построена вся его психология. Вот на этой части жизни. Да, интимно. Поэтому на самом деле те люди, которые пекутся о душах, они помогают медленно, но планомерно исправить то, что было в течение жизни сделано неправильно у человека. Это могло быть семья, один из родителей, иногда оба. Это могли быть травмы психологические или душевные, которые ребенок получил еще в детстве, или в детском саду, или в школе. И все эти причины потом во взрослой жизни мешают человеку жить. Отсюда у людей происходят неповиновения, бунты, зависть, гнев, неконтролируемые вспышки гнева. Это все там. В глубоком детстве. Травмы. И когда человек сталкивается в жизни с определенными ситуациями или людьми в этих ситуациях, у него включается как бы кнопка и прокол, панчер у него в этом месте. Он начинает сбоить. То есть он ведет себя вот в этот момент неправильно. И, конечно, совершает ошибки. Священное Писание говорит, что те, кто пекутся о душах, это люди, во-первых, молящиеся. Человек приходит с проблемой, служитель мой, послушал, потом молится. И когда он ему дает совет, Иногда эти советы кажутся странными. А как это может быть связано? Я всегда этот пример привожу, мне он нравится. Это точно так же связано, как 3 копейки, брошенные в автомат газ воды и вода с сиропом, которая наливается тебе в стаканчик. И ты не знаешь, как это работает внутри. Все, что ты знаешь, что если ты хочешь водичку с сиропом, то надо бросить 3 копейки. Так или нет? Но тот, который обслуживает эти автоматы, он знает весь механизм внутри. Как срабатывает монетоприемник и почему он дает в одном случае просто воду газированную, в другом случае еще и с сиропом. Нужно также учитывать, что это люди, которые не всегда все понимают и не всегда все знают. Служителя, я имею в виду. От них нельзя требовать 100% результата. Но понимать, что он молится, он беспокоится, или она тратит время, звонит людям, что-то узнает, помогает, как-то пытается где-то. Не для себя, для других людей, как бы, да? Писание говорит, это те люди, которые осознают, что, находясь в этой позиции, они отчет будут давать, то есть с них спросят потом за это. И я вам скажу, что принимая какие-то радикальные решения, вот я ужасно мучаюсь, это только моя жена знает, вот мои душевные переживания. Я их принимаю, исходя из того, что меня потом спросят, почему ты это не сделал. Почему ты не сказал, почему не остановил, почему не провел границы дозволенного? Ты поставлен был сюда. Понимаете, мы боимся, как бы, я имею в виду сейчас служителей, обидеть человека, боимся. Мы не хотим этого. Но когда тебя практически заставляют применить власть, при слове «власть» сразу широко открываются глаза. И не у всех, да, но у некоторых звучит не мой вопрос. Да кто ты вообще такой? Тут написано «кто». Тот, кто даст отчет за твою душу. То есть, когда человек приходит в общину, когда человек берет на себя какие-то обязательства, ведь община – это семья, правда? И мы, создавая семьи, тоже брали на себя обязательства. Мужей, жен, дети, которые родились, мы их растим внутри определенных границ для того, чтобы вырастить из них целостную личность. Хорошо, если бы мы, как взрослые, понимали взаимодействие этих вещей и не противились бы непокорством, да, а наоборот, помогали бы. Я уже не комментирую дары, как бы, да, когда человек говорит, я хочу вот это, я хочу присматриваться. Ты ему говоришь, тебе надо прислушиваться. Это по 1 Коринфянам 12 глава, да, помните текст? Не, ну я хочу присматриваться, я глаз, я должен быть глазом. Ему служитель говорит, да нет, ты 100% ухо, ты должен прислушиваться. И вот представьте, ухо все время присматривается и недовольна, что его заставляют прислушиваться. Ну, не хочет. Почему? Потому что, как бы, ну, не видит себя ухом, а чувствует себя глазом. И глава ему говорит, слушай, ну ты глаз, тебе, ты ухо, тебе надо. Любые органы возьмите. Понимаете? А мы же все члены тела Мессии. И чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. К сожалению, чаще приходится воздыхать, чем радоваться. Тут, как на исповеди скажу, без лукавства. Это факт. Вот. Но, как бы, это данность, это то, что есть. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому раби, автор послания, скажем так, я, конечно, очень хотел бы, чтобы им оказался раби Шауль, но Есть как бы мнение, что это не он писал послание к евреям. Поэтому буду корректным и скажу автор послания, как обычно. Он говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Что такое добрая совесть? Это когда человек честно выполняет свой кусок работы, не обманывает, не крадет, не использует в корыстных целях это все. Его совесть чиста. Это не касается свойств характера человека. Очень часто люди путают вот характер человека, да, с духовностью какой-то. Понятно, что духовный контролирует себя лучше, чем недуховный. Но скажите мне вы, Моисея можно назвать духовным человеком или нет? Можно? Или он не духовный? 100%. Так его доводили до белого коленя. Он уже просто там... Он даже не вошел в Ханан, так его допекли, что он психанул и сделал не то, что Бог ему сказал. Вы понимаете? Вдумайтесь просто в это. Как подставили его. И это основная причина, как бы, служителя постоянно испытывают либо предательство, либо подставу какую-то. Ну и как бы ты виноват потом. Так, мы-то тоже платим цену за это все, причем высокую. И он сознательно идет. Он говорит, да я уже их уничтожу. Вот если бы он их уничтожил, точно вошел бы Моисей, наверное, в Ханаан. Но он не захотел этого без своей паствы. Вы понимаете момент? Вот какие бы они ни были, он их все равно любил и готов был умереть за них. А они готовы были его прибить в любой момент. Потому что он казался им не таким, как должен быть. Даже Моисей. Ну и в Писании есть другие примеры, конечно. В книге Исход, 32 главе, написано, что пока был Моисей на горе, на 39-й день израильтяне отлили себе золотого тельца. Они пришли к Аарону, Аарон сказал, ладно, женам скажите, пускай серьги из ушей достанут. Мидраш очень интересно описывает вот этот момент весь и объясняет, почему не было отнято у Аарона его первосвященство или священство, несмотря на то, что он способствовал отлитию вот этого золотого тельца. Итак, Мидраш говорит о том, что Аарон умышленно сказал, не принесите золото там, которое у вас есть, а он говорит именно серьги из ушей ваших жен. Потому что он хотел максимально оттянуть вот это событие. Он подумал, что пока они уговорят своих жен, жены отдадут все, что угодно, но только не собственные украшения на переплавку. Но произошло по-другому. И Мидраш говорит, что там, кстати, вы текст, когда почитаете, он бросил в огонь золото, а из огня уже вышел телец. Так написано в каноне. Мидраш объясняет, теперь супердуховным людям, которые читают только Библию, наверное, лучше этого не слышать. Но Мидраш говорит, что там были вот те, которые Асавсуф, которые вышли иноплеменники, там египтяне были, именно не евреи, которые были маги, они обладали знаниями вот этими. Когда бросили золото в костер, они колданули, и оттуда вышел готовый телец. Его не нужно было даже обрабатывать. Я вам скажу, так и написано, там не написано, что его резцом потом обделывали. Доводили как бы, да, до какого-то состояния. Бросили в огонь, из огня вышел телец. Понимаете, в тот период с Израилем происходили действительно невероятные вещи. 10 казней. Это что? Вышли из Египта. Это что? Перешли через море. Это что? Все египтяне там утонули. Мы сегодня не понимаем просто уровень знания тех людей. Ведь волхвы повторяли до определенного момента те чудеса, которые делал Моше. Даже превращали палку в змею настоящую. Поэтому Мидраш говорит, что, комментируя вот это место, как бы уменьшая ответственность или грех Аарона. И поэтому он в принципе как бы хотел избежать этого всего. И с другой стороны, он хотел продолжать удерживать народ вот в таком состоянии. Это был компромисс, на который пошел Аарон. Так вышло, так сложилось. Что произошло, то произошло. Но намерения Аарона не были отлить тельца и поклоняться тельцу. Вот это главный момент. Да? Он как понимал тогда, как думал, что это правильно, пытался оттянуть этот момент, чтобы не вышло то, что хотят. Никакой формы из глины, ничего, никакого тавнита. Кинул золото в огонь. То есть, думая, что теперь возьмут этот кусок золота, пока из него вырежут тельца, уже и Моисей придет. Всего сутки ведь, ну, как бы не дождались. Поэтому там тоже интересные вещи происходили тогда. Молитесь о нас. Мы уверены, что имеем добрую совесть. У Аарона тоже была добрая совесть. Он как бы сделал, конечно, неправильные вещи. Но его кавана была правильная. Его намерение было не идолопоклонство, а сохранить как бы людей от открытого бунта, от того, чтобы произошло в стане просто, может быть, бойня, может быть, еще что-то. И когда Моше вернулся, вот всех тех людей, которые захотели быть на стороне золотого тельца, они были уничтожены. И это тоже было непростое решение для Моисея. Но он повиновался Богу. Вот в случае с Саулом, да, возьмите, сравните. Саул баранов как бы пожалел, а Моисей очистил Израиль от заразы вот этой. И в большей степени это были иноплеменники. Тоже Мидраш об этом говорит. Израильтян там было небольшой процент. Потому что они именно всегда обнаруживали прихоти, они пытались как бы вот Израиль каким-то образом свернуть с правильного пути. Бог мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, речь идет о Иешуа Мессии. То есть автор послания подводит нас в итоге к пониманию, что есть пастырь овец. Мне, кстати, уже неоднократно приходилось в Израиле сталкиваться в беседе с ортодоксальными евреями. Некоторые назывались раввинами. То есть я не могу это проверить. Как бы они говорят: ну вы же себя пастырями называете. Ну вы христиане, поэтому. Я ему говорю: слушай, а как же 23-й псалом Давида? Ну, вы говорите, это не 22-й, а 23-й. Адунай Руи, Господь пастырь мой. А как же Иезекииль, а как же Иеремия? А как другие пророки, которые обращаются к пастырям? А? Они говорят: а как же? Человек даже не хочет слушать. Я тогда говорю: слушай, ну с тобой неинтересно общаться. У тебя как бы ты толкаешь свое. Тебе говорят библейские вещи, и ты этого как бы не воспринимаешь. Ну, ты танкист тогда. О чем с тобой говорить, ты не готов вообще к дискуссии даже. Слово «пастырь» – это абсолютно еврейский термин, абсолютно библейский. Поэтому пастырь овец, конечно, это Иешуа, и мы его помощники. Ну, давайте дальше пойдем. Ладно, с пастырями все понятно. С ними вообще всегда все понятно и давно все понятно. Да усовершит вас Господь во всяком добром деле к исполнению воли Его. Добрые дела имеют огромную ценность в глазах Бога и имеют колоссальное значение в судьбе человека. К сожалению, в христианстве добрые дела настолько сильно сегодня обесценены, и все это благодаря теологии Кальвина, который говорит: главное верить. Я недавно слушал интервью одного пастыря, который пишет докторскую, учась в какой-то семинарии. И его интервьюирует верующий человек, женщина, и она говорит, задает вопросы. И он, как бы, вот он эту всю теологию, он говорит, да, можно сидеть дома на диване, ничего не делать. Уже все сделал Иисус. Представьте себе, да? Она говорит, ну а как же, ну а заповеди, а добрые дела и все? Ничего, достаточно только верить. Она говорит, ну а как же верить, если не делать? Ну, а говорит, вы не понимаете. С Библией сидит, в галстуке, в костюме. Она говорит, я думала, вы шутите. Нет, он говорит, все так и есть. Она говорит, так что можно дома лечь на диван, верить и ничего не надо будет. Ничего, говорит, и ты будешь спасен. Можешь лечь на диване и лежать. Прямым текстом говорит доктор. Вы представляете себе, до какого безумия уже это все доходит сегодня? А? Когда Писание говорит на каждой странице, что добрые дела, цдака покрывает множество грехов, написано в Писании. Пожертвование, добрый поступок, какое-то дело, оно может жизнь тебе спасти. Оно может изменить вообще судьбу твою. Понимаешь? Бутерброд, который ты кому-то отдал, может полностью повлиять на твою судьбу и на судьбу твоих детей. Это то, что говорит Библия. И вот эти люди, которые взяли на себя такую ответственность учить других, они вообще ничего не понимают в Писании. Просто не понимают. Это повально, это настолько распространено сегодня. Кальвин, кстати, не первым был. Вот это как бы спасение по благодати, это еще августиновские. Августиновские, как бы, вот эти вещи. Ты поверил, спасся, все, теперь можешь делать все, что хочешь, ты навеки спасен. Навсегда. То есть это крайность. Августин, правильно, да. Вот он говорит, ты спасся, исповедовал это, все, живи как хочешь, ты уже спасенный. У тебя абонемент как бы куплен. Вторая крайность, это армянская позиция. Они как бы говорят, что человек теряет спасение, покаялся, приобретает его обратно, но он его снова может потерять. И когда покается, опять его получает. Эту позицию часто исповедуют и баптисты, и пятидесятники, но не все. Среди них есть кальвинисты. То есть вот эти две позиции вы реально встретите в христианстве. Там нету как бы понимания, что и не то, и не это. Как-то вот оно вместе все-таки должно работать. Потому что получается, что если человек умер в тот момент, когда он не покаялся, несмотря на то, что он делал добрые дела, был верующим, услужил Богу, да? Вот он умер в этот момент, он попал в ад. Но если он успел сказать что-то, тогда он попал в рай. И получается, все зависит от того, в какой момент ты умрешь, и успеешь ты или нет, вот в каком ты состоянии ушел к Богу. Ну и как бы на этом моменте говорят, что все время надо быть. Но ты понимаешь, если ты утром с женой поругался, то это все. Ну что ты теперь, спасение потерял? Нет, это надо восстановить, на это уйдет какое-то время. Но по их теории, получается, ты не спасенный человек. Сюда, если поставить все вот эти стихи от Матфея, да, оставь свою жертву, примирись с братом, это многие другие вещи. Он получится не спасенный в этот момент. То есть крайность такая вот. И поэтому к исполнению, к добрым делам, к исполнению воли Его. На самом деле добрые дела и есть исполнение воли Божьей. И добрые дела, они не всегда кажутся добрыми по отношению к тому, кому ты это делаешь. Точно так же, как если вы возьмете послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Оно-то содействует ко благу, но не все является благом. Не все является позитивом. Есть очень негативные вещи в нашей жизни, которые вы в итоге способствуют к изменению нашей души, к улучшению нашего состояния. И мы как бы поднимаемся к Богу из-за вот этих неприятностей. Мы к Нему идем. Так же точно и здесь. Тот же принцип. Поэтому добрые дела, безусловно, влияют и очень сильно влияют. Вы представьте себе общину, в которой никому ни до кого дела нет. Вообще никакого. Есть такие, да? Вот говорят, что есть. А про добрые дела, там какие добрые, я такой добрый, я уже столько добрых дел наделал. И все так думают о себе, понимаете? И они вообще они не коммуницируют, не помогают, не участвуют в жизни друг друга никак. Только говорят об этом. Поэтому, кстати, вот и виртуальные вот эти вот посещения. Я понимаю, что материал послушать там, да, нормально, но ты не можешь быть членом общины виртуальным. Добрые дела, я буду посылать тебе деньги, а ты будешь вовремя материал ставить в интернет. Это так не работает. Хотя есть такие как бы реакции, понятно, человек хочет что-то благословить общину там или проповедника, но добрые дела – это совместная жизнь, коммуникация. Бог не зря создал общину, поместную общину, где люди являются членами одного тела. Такой замысел у Бога. Поэтому человек, который находится за пределами этого тела, давайте я вам помогу. Община. Равно. Иешуа. Вы согласны или нет? Так написано в Писании. Правильно? Так вот, если человек не в общине, то он и не в Иешуа. Представьте себе. Это просто. Ты не можешь быть за пределами общины. Почему люди находятся за пределами общины, вы знаете? Повиноваться не хотят, непокорные. Они не могут с людьми найти общий язык. Так у тебя и с Богом его нет, читай послание Иоанна апостола. Он говорит, если ты ненавидишь брата, а говоришь, что ты любишь Бога, ты лжец. Ты не можешь просто любить Бога, которого ты не видишь. Если ты ненавидишь брата, которого ты видишь. Вот того, которого ты не любишь и ненавидишь, вот ты его полюби, и тогда я поверю, что ты полюбил Бога. Так это работает по Библии. Можно обижаться, все что угодно. Но это Слово Божье так учит. Понятно, что могут быть какие-то кризисные ситуации, могут быть конфликтные ситуации. Не конфликтуют только покойники на кладбище. Даже когда одного на другого закопали, похоронили, не ругается и не конфликтует, что он ему мешает. В Израиле в 3 этажа хоронят. Знаете вы, да, в землю? Места мало. Там покойник не говорит, эй, ты что тут мне тут... Почему? Ну, мертвый потому что. Вот и нам нужно быть мертвыми для греха и живыми для Бога. Поэтому, если община живая, здоровая, конечно, будут конфликты, будут какие-то трения, не про нас будет сказано. Но проблема в том, что там, где нет конфликтов, там, как правило, в 100% случаев нет живой общины. Потому что люди вообще не мешают друг другу, никто никак не реагирует ни на что. Им без разницы. Пришли, ушли, попели, посидели, ушли. Вот так вот. Его ничего не колышет и не касается его. Полное безразличие. Поэтому и дел нету добрых, и конфликтов нет, ничего нет. По скриптум. Прошу вас, братья, примите это слово увещевания Я же немного и написал вам. То есть прислушайтесь вот к этому посланию. И знаете, что наш брат Тимофей освобожден, я вместе с ним. Вот очень похоже на стиль Павла. Понимаете? Тимофей его сын. Да, но я вам скажу, значит, ученые-теологи, это люди очень умные, не такие, как я. Очень умные, очень авторитетные. Профессора. Они считают, что, скорее всего, это было написано Александрийской школой еврейской. То есть евреи из Александрии. По стилю, короче. Ну, Тимофей, это всегда был спутником Павла. Всегда, постоянно. Тоже в тюрьму попал. Тут их вместе освободили. Вот. И пишет, вот, да, немного написал вам рукою своею. Тут без рукою. Немного же написал я вам. Ну, очень похоже на стиль Павла, да. Поэтому пусть меня простят ученые люди. Вот я хочу верить и думаю, что это послание Павла к евреям. Но всегда, когда комментирую, конечно, корректно называю без автора, просто без имени, автор послания. И вот он пишет, если вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Ну вот, просто Павел пишет. Приветствуйте всех наставников ваших, всех святых, приветствую вас итальянски, благодать со всеми вами, аминь. Вот его печать, его подпись, да, Рабби Шауля. Хорошо. Аминь. На этом мы с вами закончили послание к евреям.